благородие. Позвольте доложить. Что такое? Так что рядовой Загорский приехал. Хотит представить вашему высокоблагородию. Вот легок на помине, — улыбнулся Пехтеев ротмистру. Извините, Мской, оставь нас на минутку. Понимаешь, ему будет неловко, смутиться. А потом я тебя приглашу и официально представлю его тебе как эскадронному командиру. Тимской вышел в соседнюю канцелярию, где писарь стучит на машинке. «Зови рядового Загорского», — приказал денщику Пехтеев. Пехтеев сплавил Тимского ради себя скорее, нежели ради Загорского. В самом деле полковник чувствовал близость щекотливой и, признаться, довольно глупой минуты. Как ему встретить Загорского? Не бросится же в объятия с веселым восклицанием «Здравствуй, Дима!». Они вместе кончили Пажеский, служили в одной дивизии. Это было, и этого не вычеркнешь. И в то же время все это умерло. Теперь между ними двойная преграда. Первая — катастрофа Загорского, сделавшая его отщепенцем общества, где он раньше царил. Вторая — Загорский — нижний чин. Пехтеев — командир полка. Отнестись к нему с ледяной строгостью было бы жестоко, но в то же время необходимо выдержать полнейшую официальность чина почитания, да еще в такую, как сейчас, военную пору. Не угодно ли? Вот положение, требующее громадного дипломатического такта. И у Пехтеева шевельнулось сожаление. Зачем он принял Загорского в полк? Откажи он, и не было бы никаких хлопот. Но и отказать трудно было. Человек пошел добровольно, в надежде собственной кровью искупить ложный шаг свой. И вдруг... Пехтеев, гвардеец с ног до головы, светский, уравновешенный, выдержанный, волновался. А Загорский уже в комнате. Уже идет к нему навстречу, с той самой надменной улыбкой, обаяние которой Пехтеев помнил еще по корпусу. Идет, а между тем должен стоять у порога, вытянувшись, рука вдоль желтых кантов, и в довершение всего «Здравия желаю, Вовуся! Я очень рад, что попал именно к тебе». Голова Пехтеева мучительно работала. Как быть? Сию же минуту оборвать, поставить на место — забывшегося рядового, в Вовуся. Как он смел! Вот посмел! Ничего не поделаешь. Вовуся уменьшительная от валерьяна. Так звали Пехтеева родители, звали товарищи в Пажеском. И эта Вовуся осталась за Пехтеевым и в полку, и в обществе. И когда его погоны украсились флигель адъютантскими вензелями. И другого выхода не было. Полковник обнял рядового. «Здравствуй, Дима. Я очень рад видеть тебя. Повоюем вместе. Ты будешь в первом эскадроне ротмистра Тимского. Милейший человек, товарищ. Тимской. Тимской, поди сюда к нам», — приоткрыл Пехтеев дверь в канцелярию штаба. Тимской с первого взгляда увидел, что встреча произошла совсем по-другому, нежели рисовал ее сам Пехтеев. Прежде всего, если у кого и был смущенный вид, так это у Пехтеева. Загорский же, чисто выбритый, холодный, с лицом лорда, хранил уверенное, невозмутимое спокойствие. «Вот, сдаю тебе его с рук на руки, прошу любить и жаловать. Дима, хочешь чаю?» Сели все втроем за стол. Фронтоватый полковничий денщик обалдел от изумления. Вот так штука, солдат, самый обыкновенный, даже невольно определяющийся, за одним столом с его высокоблагородием. Ничего не поймешь. Правда, больно рожа-то барская у него. Денщик потерял окончательную способность соображать, услышав, что солдат самым непринужденным образом говорит полковнику «ты». «Насколько я знаю, я должен представиться господину вахмистру. Думаю, что он встретит меня гораздо суровее, чем полковой командир. «Да, с Гаврилой Тимофеевичем Кулебякиным шутки плохи», — улыбаясь, подхватил Пехтеев. «Нет, в самом деле, Дмитрий Владимирович, зайдите к нему. Все-таки зачем обижать человека? Корона с вашей головы не упадет. Любезно и даже искательно, в хорошем смысле», — предложил Тимской. «Полноте, ротмистр. Можно ли говорить об этом? Конечно, зайду и представлюсь. Не сделать этого считал бы величайшей бестактностью. Почтеннейший Гаврила Тимофеевич, наверное, даст мне парочку-другую ценных советов, как держаться в эскадроне. Ведь я служил офицером. Сколько? Больше 12 лет. Во всяком случае, я почти все время в строю. А ни солдатской души, ни солдатского быта, ни его психологии я так до сих пор не знаю».